БТР, коротко пояснил бывалый. Чего, не понял Куча. Да я хрен знает, как там научники его назвали, пожал плечами бывалый, мы зовем Птром. Да, броню хрен пробьешь, хмыкнул я, хотя и непонятно, почему БТР. Проще танком было назвать. Танк уже есть, вмешался Юджин, и поверь, тебе с ним встретиться не захочется. Еще больше, что ли, поинтересовался я, и бронированнее, кивнул Юджин. Охренеть, только и оставалось заявить мне, как же их завалить. Было бы желание, пожал плечами Юджин. Так, хватит трындеть, рявкнул бывалый. МТГ, вперед, и глядеть по сторонам. Где-то еще парочка таких тварей может быть. Еще парочка, Куча боязливо озирался по сторонам. Где, не ссы, сказал ему проходящий мимо Вилли, вминая песок тяжеленными стопами своего экзокостюма. Скорее всего, этот последний был. Остальных тяжи перебили. Угу, как же, хмыкнула выдра, не с нашим везением. Прошли мы метров 300, пока впереди не замаячила очередная песчаная дюна, причем довольно высокая. Юджин, кураж, бегом наверх, и все осмотреть, приказал бывалый. Есть, есть, откликнулись мы с Юджином, и бросились вперед, к дюне. Когда мы бегом поднялись на ее вершину, Юджин присел на колено, выставил свою винтовку и принялся осматривать окрестности. «Бди», — бросил он мне, — «если поблизости что-то странное, говори сразу, и вертись, как сраный веник, во все стороны, понял, понял». Хоть мы были одного звания, спорить я не стал, все же в нашей МТГ и Вилли, и Юджин, и тем более бывалый были куда опытнее нас, троих новичков. «Босс, направление 130, 200 метров, двойная скала», — спустя минуту заявил Юджин, «под ней, похоже, нора, большая, черт возьми». «Понял, принял», — откликнулся бывалый, «вызываю птичек». «Вот и норка, которую тяжи пропустили, и откуда к ним в тыл птры приплелись», — сообщил мне Юджин. «Думаешь, остальные птры в норе?» — спросил я. «Один точно, откуда знаешь, сам погляди». Я взял винтовку, прильнул к оптике, навелся на скалы, о которых говорил Юджин, опустил прицел ниже, чтобы разглядеть их подножие. Что ж, Юджин не ошибся, там действительно было нечто, напоминающее нору, и она действительно была большой. БТР туда легко зайдет. Вот только птра я так и не увидел, о чем и сообщил Юджину. «Посмотри возле норы, видишь следы? Не еет», — протянул я. «Гляди внимательнее, там на песке будто желтые пятна», — подсказал Юджин. «Ага, вижу. Ну вот, это жижа у жуков вместо крови. Какая-то недобитая тварь доползла сюда и полезла в нору. Судя по тому, как много пятен на песке, досталось ей здорово. Ну и столько крови потерять, это точно БТР». «Понял. А что дальше? Мы ведь не полезем к этой норе». «Нет, конечно», — даже усмехнулся Юджин. «Сейчас летуны все сделают». Он даже фразу эту договорить не успел, как я услышал далекий шум, а спустя несколько секунд он стал ближе, еще ближе, ну а затем я заметил в небе две птереги, однокрылые корабли-разведчики. Стоило только моргнуть, как они уже были рядом. С каждого сорвалось по ракете и, оставляя дымный след, обе они полетели точно к норе. Грохнуло так, что земля содрогнулась, а когда пыль рассеялась, осела, я увидел, что от гнезда ничего не осталось, его словно бы вывернуло наизнанку, а скалы над ним будто выкорчевало, развернуло в разные стороны. Что касается птерек, то их уже и след простыл. «МТГ, к бою!» — послышался голос бывалого. Я нахмурился. «К какому еще бою? С кем?» — на мой невысказанный вопрос ответил Юджин. «Сейчас мелочевка всякая наружу полезет. Готовься». «Ну да, чего это я?» Ракеты, угодившие в нору, взорвали ее. Наверняка центральные коридоры и большой зал, где гнездились жуксы, разнесло к чертям. Но я видел картинку или, скорее, схему, обозначавшую систему ходов в норе жуксов, и выходило, что ходов там была тьма тьмущая. Вполне возможно, что в одном из таких переходов кто-то из таракашек выжил. Ну и после того, как гнездо было разрушено, все они полезут наружу, связываться со своими, вынюхивать соседнее гнездо, чтобы отправиться туда. Так произошло и в этот раз. Буквально через пару минут после того, как рванули ракеты, тут и там начал вздыбливаться песок, из-под земли на поверхность перли выжившие жуксы. Я, если честно, ожидал полчища всяких тварей, но на деле это были просто таракашки рабочие. Ну еще с десяток пауков вылез. Правда, они все были какие-то растерянные, тормознутые. Короче говоря, расстреляли мы их, будто в тире, аккуратно выцеливая, не спеша, экономя боеприпасы. Когда последний из жуксов был мертв, бывалый вновь приказал двигаться вперед. Мы с Юджином шли чуть впереди МТГ, разведывая местность, крутя головами по сторонам, пытаясь засечь противника раньше, чем он нас. Собственно, вступать в бой нам было не велено. В случае, если увидим противника, и он пойдет в атаку, мы должны были отступить к группе и уже все вместе дать бой. Да только пока ничего на нас не перло и нашим жизням не угрожало. Пока пятерку пауков, куда-то бредущих по песку, мы засекли первыми. Вернее, они нас даже не увидели, чешут себе по дюнам и в ус не дуют, будто дома у себя, сволочи. О противнике Юджин тут же доложил бывалому, и вскоре к нам подтянулась вся МТГ. Тю, пауки, еще и всего ничего, разочарованно протянул Куча. Вот именно из-за такого отношения к противнику, Куча, ты рано или поздно окажешься в мясе, заявил бывалый. Что? Почему? Потому что самого крутого вояку, опытного и матерого, может загрызть сраный паук, пояснил бывалый, не стоит недооценивать врага. Во время первого боя, небось, комками срались, когда на вас пауки перли. Так их там арава целая была, виновато протянул Куча, а тут их всего ничего. Новые нарисуются, моргнуть не успеешь, заверил его бывалый и принялся вызывать сержанта, докладывая о пауках. Это ведь просто пятерка пауков, прошептал я, обращаясь к Юджину, чего о каждом таракане докладывать. Эти, скорее всего, из норы, которую мы разнесли, пояснил мне Юджин, только вылезли где-то в стороне, смылись, пока мы остальных стреляли. И что, все еще недоумевал я, то, что эти уже куда-то навелись, видишь, как чешут, значит, где-то по курсу есть гнездо, к которому они и направляются. А вот оно что, дошло, наконец, до меня. Будем за ними следить, сейчас узнаем. Не будем мы ни за кем следить, заявил бывалый, как раз переключившийся на канал нашей МТГ. Начальство знает о норе, к которой эти направляются, так что можем их положить, вот и все. Что все, не поняла выдра. И домой, закончил бывалый. Как удивился Куча, возвращаемся. А тебе мало, усмехнулся бывалый. Ничего, успеешь еще впечатлений хапнуть. Юджин, перещелкай этих, а я вызову бот за нами. Понял, кивнул тот, вскидывая винтовку. Глава 15. Пополнение. Я валялся на своей койке, в очередной раз открыв окно с отчетом по последней миссии. Так сказать, любовался своими результатами. Рядовой Леонид Куражев. 5 флот ВКС, десантно-транспортный корабль «Русь», учебный 1-й полк легкой средней пехоты, 2-й батальон, 3-я рота, 2-й взвод. Командир. Сержант Корнуэл Луоллис. Баланс. 2500 кредитов. Оплата по контракту. Операция «Пастух». 345 кредитов. Выполненная задача. 200 кредитов. Уничтоженные противники. Рабочий Юлия Таракан. 9 шате. 10 кр шате. 90 кредитов. Трап Перулья Паук. 12 шате. 15 кр шате. 180 кредитов. Помощь в уничтожении тяжелого штурмового юнита БТР. Магнаст Сутум Бейтли 01666 шате. 3000 кр шате. 500 кредитов. Вот так вот в целом легонькая прогулка дала мне целую 1300 кредов, позволив закрыть кредиты, даже немного отложить в кубышку. Хорошо, конечно, хорошо. Эх, если бы я еще и в одну харю БТР завалил. Однако после того, как я закрыл кредит, отложил деньгу на патроны, отложил на снарягу и клон тела на случай своей неожиданной кончины, то оказалось, что я на нулях. Вот тебе и заработал. У Кучи ситуация была чуть получше, у него хотя бы пара сотен еще оставалось. Но он в этой миссии настрелял больше меня, и ранее денег имел побольше. Чего там у выдры, я был без понятия. Она с самого утра куда-то ушла и в нашем кубрике не появлялась. Более того, нас тут двое было, я и Куча. Где Вилли, бывалый и Юджин, я понятия не имел. Куча сообщил, что сначала Вилли собрал манатки и куда-то ушел, а следом вызвали Юджина и бывалого. Вернулись они буквально через полчаса, собрали вещички, пока я спал, пожелали Куче удачи и исчезли. Куда, зачем, неизвестно. Я полюбовался на отчет по миссии еще несколько минут, пока мне это в конец надоело, и я свернул окно, достал из тумбочки брошюру. Точно такую же сосредоточенно изучал Куча, лежа на своей койке. Брошюры эти мы получили от сержанта, когда к нему обратился с просьбой бывалый, и я ему за это был крайне благодарен. В явно самодельных, неодобренных штабом ВКС тоненьких книжках имелась масса полезной информации, которую нам никто не собирался доносить. Ну оно и понятно, в буклетике то и дело встречались дописки вроде «замечен всего один раз» или «официального подтверждения существования подобной особи нет», ну, или же «вся информация не является достоверной», написана со слов очевидцев или участников. Какие бы трактовки тут ни стояли, я понимал, что в книжке собраны все наблюдения бойцов, их собственные методы борьбы с теми или иными видами насекомых, да и, собственно, сами насекомые описаны более чем подробно. К примеру, тот же БТР, тварь огромная, страшная и опасная, но, как я догадался там, во время операции, у ПТРа имелось слабое место, никак не защищенное брюхо, которым он чуть ли не елозил по земле. Об этой уязвимости знал бывалый, и именно благодаря этим своим знаниям смог направить нас и силами МТГ завалить БТР. А ведь все могло иначе, тварюка могла раскидать всех нас, как это сделала с тяжами. К слову о них, как я понял, тяжи тоже были далеко не опытные, а новички вроде нас, недавно попавшие в ряды бригады. У них еще не было нужных знаний, опыта, навыков, вот и попали в переделку, и все их доспехи не помогли. Впрочем, стоит отдать им должное, одного ПТРа они точно завалили, второму наваляли знатно, а вот третий положил уже их. Я продолжил листать брошюру, и с каждой перевернутой страницей охреневал все больше, чего тут только не было. К примеру, жук-охотник, которого прозвали слоником из-за хобота, похожего на слоновий, из которого он способен пулять шипы, пробивающую легкую броню на раз-два, и огромных крыльев, похожих на уши. Летать эта тварь толком не могла, но зато подпрыгивала или даже парила, была способна быстро преодолеть десяток метров и наброситься на тебя, разорвав на куски. Мерзкое существо и опасное, стоит отбиться от группы, и эта скотина тут как тут. Еще и засечь ее сложно, у нее нечто вроде камуфляжа природного, может, гадина, становиться практически прозрачной. Ну и попробуй такую заметь издалека. Еще был танк, о котором говорил Юджин. И действительно, понятно, почему того жука, что мы завалили, звали ПТРом. На танк он по сравнению с этим монстром не тянул. Были и другие насекомые, от вида которых гражданскому человеку стало бы тошно, могильщики, утаскивающие зазевавшихся солдат, переваривающие их и доставляющие в гнезда уже в качестве готовой еды для личинок, самоходки, здоровенные пауки на тонких ножках, камикадзе, токсичные здоровенные блохи, взрывающиеся в толпе врагов и способные положить целое подразделение. Дверь в наш кубрик приоткрылась, и внутрь прошмыгнула выдра, а из коридора до нас донеслись вопли и маты. Я оторвался от буклета и озадаченно уставился сначала на выдру, потом на дверь. «Это кто там орет? Кто? Кто? Сержант наш!» — буркнула выдра. «А чего орет то?» — удивился Куча. «Да кто-то не смыл за собой, вот сержант его ищет». Грозится голову оторвать и в задницу засунуть. Ой, испуганно втянул голову в плечи Куча. Да не ссы ты, отмахнулся я, она прикалывается. Выдра растянула лицо в улыбке, а затем посерьезнела и уставилась на Кучу строгим взглядом. Но убирать за собой надо, засранец. Да забыл я, виновато протянул Куча. Там, понимаешь, какое дело. Фу, говнюк. Поморщилась выдра. Даже слушать это не хочу. Так серьезно, чего там сержант орет? Поинтересовался я. «Нет, ну вы даете», — возмутилась выдра. «Вы вообще отсюда вылезали? Отсюда это откуда? Из каюты». «Нет, а что? Да то, что вообще ни хрена не знаете». «Да чем? Говори уже», — рявкнул я. Вилли написал прошение о переводе в тяжи, и его в шестой флот взяли, в уничтожители. «Ну а сержант чего орет? Того, что он нас отобрал для пятого флота, в разведбат». А у него из-под носа перспективных рекрутов уводит. Вот он и взбеленился. Так, я нахмурился, а Юджина и бывалого куда дели тогда, тоже в тяжи? Нет, покачала головой выдра, сержант, как только узнал, что учудил Вилли, устроил ему разнос, да только толку, Вилли ведь уже получил новое назначение. Вот он, значит, и послал нашего сержанта куда подальше, а сам отвалил на челнок. Вот засранец, хмыкнул я, еще какой? Кивнула выдра, хоть бы подсказал, что такой запрос вообще можно написать, козел. Тут я промолчал, о желании выдры стать тяжем не знал только глухой и слепой, остальным она все уши прожужжала об этой своей мечте. Видимо, сержант наш тоже об этом был в курсе, так как выловил выдру в столовой, минут 10 орал на нее и пытал, не написала ли она прошение о переводе. Узнав, что нет, он принялся ей угрожать, что стоит ей только попытаться это сделать, и... Выдра, Так чего с бывалым и Юджином, напомнил я, видя, что ее понесло. Да чего с ними, пожала она плечами. Сержант их уже перевел в основной состав 5-го флота, вроде в челюсти. Это кто? Нахмурился я, пытаясь вспомнить, что это за бригада. Моторизированная разведка, подсказала выдра. Нас, кстати, туда же определят, если не облажаемся. А если облажаемся, прогудел Куча. Не знаю, пожала плечами выдра. В оленях, наверное, останемся. Мы ведь сейчас хоть и приписаны к 5 флоту, все еще на корабле 4 го учебного. Впрочем, тут бригада тяжей тоже есть, так что можем и облажаться, тогда к ним попросимся. От этой своей новой идеи она даже просияла, и я поспешил ее успокоить. Ты поаккуратнее с такими идеями, можно ведь и в мясо назад загреметь. Все шансы есть, денег-то у нас с Гулькин хрен. Это да, согласно кивнула она, надо денег собирать. Вот-вот, подтвердил я ее эту мысль. Да только как собирать, от МТГ нас всего трое осталось, еще и без командира. Черт, с бывалым было нормально, и опытный, и не гнобил особо. Сержант Уоллис обещал, что к нам пополнение пришлют, заявила выдра. О, это дело, а командир, ничего не говорил, покрутила головой выдра. Да я и спрашивать не стала, он сегодня не в духе. Еще бы, хмыкнул я, у него из-под носа бойца украли. Вообще-то он сам свалил. Ну не хочет человек в разведке служить. Оно ему надо, пыль глотать, когда можешь в экзокостюме тяжелом кататься. Опять она за свое. Костюм тяжа, предел мечтаний. Тьфу ты. Короче говоря, пока сидим и ждем. Боевых вылетов нам пока не светит, подвел я итог, тяжело вздохнув. Да чего, удивилась выдра. Может, сегодня уже пришлют пополнение. Тогда можно и жуксов пощипать пойти. Выдра как в воду глядела. Во всяком случае, она была права с пополнением. Мы так и валялись в своем кубрике, когда ближе к обеду дверь вновь открылась, и на пороге появился дед и лис. Апана, разглядев их, я тут же вскочил на своей койке. Какие люди, кугаш, с догово. Дед растопырил руки и тут же бросился обниматься со мной, затем с выдрой кучей. Вы тут давно, кого еще из наших видели? Закончив обниматься, спросил дед. Никого, покачала головой выдра, вообще не в курсе, где остальные. Да где, хмыкнул дед, гакасовский уже кабгал давным-давно, командует МТГ. Кстати, они в ГАДе тоже на этот кагабль приписаны, на гусь. О, да ты че, удивился я, а как его найти? Да мы их только-только в столовке видели, гакасовский вам бату читать учит. Да ну, совсем уж поразился я, они серьезно здесь, до 100%. Успели перекинуться парой слов, вмешался лис. Лис, это как раз тот мутный тип, который добрался до лагеря в кунге грузовика вместо того, чтобы бежать марш-бросок как все. Хитрожопый тип, но забавный. К слову, тот финт с грузовиками был не единственным его фокусом. В лагере он еще много чего успел начудить, и даже посидел за свои проделки на губе. Очудил он много чего. Во-первых, в лагерь он протащил бухло и легкие наркотики. Понятия не имею, как ему это удалось, видимо, подкупил кого-то из инструкторов и также подкупил кого-то из водил, который в лагерь его и подбросил. Уже оказавшись в лагере, лис развернулся на полную катушку, расторговался за несколько дней. Правда, потом его и приняли, я, к сожалению, тогда так и не понял, на чем он попался. Так, заявила выдра тоном, не терпящим никаких возражений, а ну бегом собрались и в столовую. Может, застанем их. Да погоди, нам еще командигу доложиться надо, остановил ее дед. Кстати, кто у вас командует? Да, мы все трое переглянулись, никто. Это как? Опешил дед. Сегодня нашего командира и одного из бойцов перевели, и нового командира еще не назначили, пояснила выдра. Во попали, вздохнул лис. А что такое? Насторожился я. Да что, нас походу кому-то из желтых отдадут. Желтых? Переспросил я. Ну, желтых, желтых. Ты не в курсе, что ли, кто это? Не еет, протянул я. О, вздохнул лис, ну тогда точно пошли в столовку. Они там сидели. Как раз и мажора с вамбатой найдем, и на желтых полюбуешься. Поймешь, в какую мы все сраку попали. Глава 16. Лис. К сожалению, в столовой мы Рокоссовского и вамбату не застали, зато там были те самые желтые, о которых говорил лис. Было их человек 7, сидели они за отдельным столом, молча поглощая пищу. Все вокруг из-под тишка на них глазели, да и я то и дело зыркал, чего уж там. Теперь понятно, чего их так странно зовут. У всех семерых был желтоватый оттенок кожи, причем настолько ярко выраженный, что казался неестественным, отчего все вокруг на них обращали внимание. Еще у всех семерых были татуировки на лицах, и нет, не какие-то там рисунки, полосы или нечто подобное, а буквы и цифры. У одного на щеке я разглядел надпись «Кейн 607», у другого тот 3465. Все они были совсем еще молодыми парнями, лет 20 максимум, но при этом с развитой мускулатурой, высокие, крепкие. Кто это? Что у них с кожей? Чего желтые такие? Наклонившись к лису, спросил я. Так накачали препаратами всякими, вот и рожи такие. Какими препаратами? Зачем? Спросил я. А ты не в курсе? Удивленно уставился он на меня. Не в курсе чего? Они же не люди. Встрял дед. Да люди они, буркнула выдра. Просто искусственные. Искусственные? Переспросил я. Да в лаборатории их выгостили. Вновь заявил дед. Нет, просто обычные люди, но их с детства готовили стать бойцами ВКС, заявил лис. Чушь, вспылил дед. Ты глянь на их магды, все желтые. Разве так могут нормальные люди выглядеть? Точно тебе говорю, бгабирочные они, и выгостили их с использованием ДНК чужих. Дед, ты в своем репертуаре, рассмеялся лис. Еще скажи, что их масоны заказали, и с их помощью хотят поработить человечество. Не погаботить, а заменить, поправил его дед. И вообще, да кто они вообще такие? Продолжая пялиться на желтых, спросил я, перебив деда. Солдаты, профессиональные, пожав плечами, ответил лис. Вообще о них много слухов ходит. Суть одна, ВКС проводит опыты, платит большие деньги корпоратам, чтобы те создали им универсальных бойцов. А мы чем плохи? Спросил Куча. На себя посмотри и все поймешь, фыркнула выдра. Да чего не так-то, нормально. Ты ни задницу вытирать, ни смывать за собой не умеешь, деревенщина, заявила выдра. Какой там еще профессиональный солдат? Да прямо, обиделся Куча. А эти, можно подумать, все умеют. Ну, побольше, чем ты. Нет, серьезно, сказал я, согласен с Кучей. Чем мы плохи? Или ады? Почему не нашлепать адов, если мы руководство ВКС не устраиваем? Ады, дроиды и прочие железяки слишком тупые, пожал плечами лис, а умнеть их влетает в копейку. Что касается нас, мы просто пушечное мясо, а эти надежда и будущее человечества. Это как? Не понял я. Каждый из них умеет управлять любой современной техникой, обращаться с любым видом оружия. Хочешь, в пехоту их, хочешь, за штурвал Рапидуса, они справятся везде. Представь, три десятка таких бойцов могут взять на абордаж крейсер. Фигня, рассмеялась выдра. Быть такого не может. Сколько на крейсере десантников? Сотни. А этих 30 человек? Ты ври, да меру знай. Ну ладно, ладно, легко согласился лис. Пусть не 30, пусть сотня. Но вот в чем я совершенно уверен. Бойцы из них будут покруче нас. Это еще надо поглядеть, хмыкнул Куча. А то каждая пипетка рассказывает, что она на самом деле клизма. Откуда ты берешь эти дурацкие? Начало было выдра, но затем махнула рукой. Ай, к черту. Поглядишь, меж тем пообещал лис, и поверь, тебе это не понравится. Эти ребята действительно могут и умеют воевать. А что ты имел в виду, когда говорил, что нас кому-то из желтых отдадут? Напомнил я. А так эти, он кивнул на стол, за которым и сидели супербойцы, здесь для обкатки. Обкатки чего? Обкатки их же в качестве младшего командного состава. Каждый из них будет командовать МТГ, координировать действия отдельных групп. И, ну понятно, перебил лиса Куча, эти уроды нам устроят. Как думаете, который наш? А черт его знает, пожал плечами лис, они же нами дистанционно командовать будут. Координатор номер такой-то, и все амба. Поди, угадай, кто это из них? А чего по-нормальному их не назвать? Спросил я. Вон, у них прямо на мордах, похоже, имена набиты. Вот как газ, чтобы им потом еще и десанту гамагды не набило, рассмеялся дед. Один из них на той неделе слил МТГ тяжей, так гибятки как ожили в клон Цинтге, как подсчитали сумму потигиного снагижения, так с газу пошли искать своего координатога. Ну и магду ему попытались набить. Попытались, уточнил я. Почему попытались, а не набили? А он их отделал, как бог черепаху, рассмеялся лис, раскидал по отсеку, как щенят. Ни хрена себе, поразился я. Что ж там за верзила был? Да вон он вроде, тот который, ответил лис, кивнув подбородком в сторону стола желтых. Тип, на которого он указывал, ничем особым не выделялся. Ну да, подкачанный, но не особо и рослый, и явно не создает впечатления человека, способного раскидать по сторонам тяжей, а эти ребята, между прочим, все как один верзилы, еще и через одного с серьезными анатомическими модификаторами или имплантами, повышающими силу, выносливость. Не хотел бы я один на один против тяжа выйти, в котлету превратит за минуту. Но Лис говорит, что вон тот желтый раскатал даже не одного тяжа, а целую МТГ. Как такое возможно? Так и что, этому Тадду ничего не было за то, что он положил всю свою группу? Спросила выдра. Неа, покачал головой Лис и заявил, сменив тембр голоса на тот, которым обычно вещают дикторы с рекламных роликов. Я так понял, что потери были обоснованы. Кагачиговая, МТГ тяжей положили, но удалось спасти кучу на году. Ну, или жуксам жагу задать, разъяснил дед слова Лиса. Понятно, вздохнул я, не хотелось бы, чтобы нас тоже слили так, это уже как повезет, хмыкнул Лис. Любоваться желтыми мы долго не смогли, спустя 15 минут объявили сбор для младшего командного состава, и они, синхронно поднявшись из-за стола, двинулись на выход. Ну вот, что-то намечается, проворчал дед. Ага, замес скоро будет, расплылась в улыбке выдра. Я слышала, что жуксов в одну кучу сгоняют, чтобы потом разнести одним ударом. Ну а я слышал, встрял Лис, что жуки закрепились на довольно большой площади, так что разнести их одним ударом не получится. Чувствую, заставит нас их сгонять всех вместе. Только Куча молчал, наклонившись к своей тарелке и усердно черпая ложкой суп. Рокоссовские и Вамбата так и не появились. Более того, спустя еще 20 минут столовую пришлось покинуть и нам. По громкой связи объявили начало брифинга для группировки «Восток», в которую входила и наша МТГ. Собралось нас в отсеке, представляющем собой нечто вроде учебной комнаты, только размерами побольше, человек 200, как минимум. Причем, как понимаю, здесь только легкая средняя пехота, новички. Для тяжей и линейных подразделений инструктаж проводился где-то еще, да и цели у них отличались от наших. Мы фактически должны были выступить в роли эдакого оцепления. Тяжи и регулеры будут гнать жуков к главной норе, а мы должны будем отлавливать и убивать тех, что попытаются удрать куда подальше, ну и обеспечить прикрытие для двигающейся впереди тяжелой пехоты, чтобы им жуксы не ударили в спину. Восток, как понятно по названию, должен был обеспечивать наступление с этого направления, юг, север и запад с трех других. Ну и как только сгоним всех жуков в одну нору, с орбиты по ним влупит флот, и все, планета наша. Вроде все просто и понятно. Сам брифинг занял от силы полчаса, после чего нас отправили готовиться. Начало операции было назначено на 4 утра следующего дня, как раз на восход. Интересно, жуксы в это время тоже любят поспать? К слову, направляясь с брифинга в свой кубрик, мы встретили Рокоссовского и Вамбату, точнее просто столкнулись с ними. Радости нашей не было предела. Смеялись, обнимались, обменивались новостями и рассказывали о своих злоключениях. Оказалось, Рокоссовские и Вамбата в той нашей первой высадке умудрились выжить. Хоть им здорово досталось, даже больше, чем мне, но они выжили. Более того, Рокоссовский смог собрать вокруг себя и организовать нескольких рекрутов, и они здорово врезали по жуксам. Собственно, такое не осталось незамеченным. И Вамбата, и уж тем более Рокоссовский получили щедрые премии, звания и назначения в боевые бригады, еще и медали заработали. Красавцы, короче, не то что я, если бы не Куча, так бы в мясе и остался. Как бы там ни было, а долго пообщаться мы не смогли, Рокоссовский должен был отправляться в арсенал, вооружать свой отряд, командиром которого являлся. Да и нам, собственно, стоило заняться тем же самым. Причем вооружиться нужно было на все случаи жизни, ведь нами будет командовать небывалый, не Рокоссовский, а какой-то непонятный желтый, которому, как я понимаю, нас слить, как два пальца об ос. Ну, вы поняли, мда наивные. В арсенал, на склад и магазин вооружения была такая очередь, что нас попросту оттуда выперли. Проторчав в очереди целый час, мы получили сообщение, что наша группа может вернуться сюда лишь в 7 вечера, и в нашем распоряжении будет лишь 20 минут. Ну, уже что-то. Хоть торчать тут черт знает сколько не надо. Я представил и ужаснулся, что было бы, если бы мы здесь сидели до вечера. Ну, нахрен. А так вернулись в свой кубрик, подремали, перекусили, потрепались. Лис, к слову, расщедрился и поделился с нами своим товаром. Он протащил на Русь курительные палочки, которые запрещены не только в ВКС, но и на доброй половине планет. Хотя я, если честно, не понимаю, чего с ними не так. Вот пыль, к примеру, это да, это дрянь редкая. А что плохого в палочках? Вот гляжу на тебя, лис, и погожаюсь, с блаженной улыбкой затянувшись сладковатым, пьянящим дымком, заявил дед. Ты ведь уже на губе сидел в лагиге несколько дней за такое, и вот опять бговала к нахкоту. Палочки, не наркота, заявила выдра, сидящая на своей койке, тупо уставившись в одну точку перед собой. Ага, улыбнулся дед, вижу. Ну, во-первых, спокойно ответил лис, выдра права, палочки, не наркота. Ага-ага, хмыкнул дед, безопасником будешь газ сказывать. А во-вторых, совершенно не смутившись, продолжил лис, на губу в лагере я попал не из-за контрабанды, а из-за чего? Из-за того, что не захотел отстегивать инструктору. Этот урод совсем оборзел, требовал половину. Ну ты и тип, рассмеялся я, и сколько ты ему зажал? Пару тысяч, пожал плечами лис, а я чуть было не поперхнулся. Ни хрена себе сумма, и чего ты с такими талантами в солдаты подался? Поинтересовался куча. Коммерсант ведь от бога, торговал бы себе, колотил бы деньжищи. Это скучно, отмахнулся лис. А тут, значит, весело, усмехнулся я. Здесь то, чего черный рынок открыл, на кой черт тебе это? Так деньги, на воле их больше. Нет, ты не понял, тут тоже деньги надо. Пушки, амуниция. Я вообще карьеру хочу построить, генералом стать, интендантом тебе быть, жук навозный. Рассмеялся дед. Будешь сидеть на складе, чахнуть над добгом. Тоже вариант, хмыкнул лис. Ну а если серьезно, спросил я, зачем тебе здесь вся эта торговля? Вот вы нудные, ну, возмутился лис. Ты вот с чем на миссии был, ШАП-4, плюс дробовик, ответил я. А чего получше не хочешь? Хочу, но на это надо деньги и, тут до меня дошло, и разрешение на использование новой амуниции. А в курсе, что за бабки разрешение можно получить? Усмехнулся лис. У меня вот, например, уже ШАП-4 с модификацией. Какой, какими, поправил меня лис. Дополнительное бронирование и наплечная пушка с самонаведением. Плюс пушка, не это ваше дерьмо древнее, а спаренный лучевик. Один залп, и любой жук сдохнет. Ни хрена себе, поразился я. А ты думал, ничего, нам вот разблокируют счета, и тогда тоже деньга упадет, заявила выдра. За что, спросил я. Так тяжи, чьи шмотки мы эвакуировали, спасибо прислали. Ты не в курсе, что ли? Не еет, протянул я. Ну, как счет разблокируется, увидишь, обрадуешься. Так стоп, стоп, перебил нас лис. Вы чьи-то шмотки эвакуировали? Да, нашли МТГ тяжей, которую жуки разнесли, наш капрал вызвал бот, и мы все загрузили в него. Красавчик, хмыкнул лис. Слушайте, есть для вас интересное предложение. Опять какую-то муть задумал, недовольно проворчал дед. Да помолчи, отмахнулся от него лис и повернулся к нам с выдрой. Хотите нормальную броню и пушки? Нормальные это какие? Поинтересовалась выдра. Ну, тебе можем экзоскелет купить. Экзоскелет, выдохнула она, расплывшись в мечтательной улыбке, но тут же погрустнела. Ты что, не в курсе? У нас еще заблокированы кошельки. Не то что перевести кому-то, даже получить деньги не можем. У нас в распоряжении только то, что начисляется за операции. Все решаемо, усмехнулся лис. Ну а что взамен хочешь? Осторожно спросил я. О, сущую мелочь. Когда высадимся, вы мне кое с чем поможете. Он и произнес это, и выглядел в этот момент так, что у меня возникло ощущение, будто я дьяволу душу продаю. Ладно, выкладывай, что от нас надо, решился я. Лис открыл было рот, но в этот момент всем нам пришло сообщение, что через 5 минут арсенал будет всецело в нашем распоряжении, и мы тут же вскочили, прямо-таки выпрыгнули в коридор и сломя голову понеслись в оружейку. Не успеем, пропустим свою очередь, и хрен знает, сможем ли хотя бы патроны докупить до начала операции, желающих ведь много. Глава 17. Обновки. Оказавшись в арсенале, мы тут же занялись делом. Куча докупал патроны, выдра какие-то примочки к огнемету принялась выбирать. А вот лис, он просто открыл интерактивный экран, увеличил его, а затем вывел каталог доступных ему товаров. Ну что, детки, выбирайте подарки на Новый год. Едва я взглянул на экран или, скорее, голографическую проекцию, как глаза мои разъехались в разные стороны, как у хамелеона. Выдра и вовсе стояла, как зомби, капая слюной на пол, глядя на какую-то броню. А что это? Спросил куда менее впечатлительный куча. Дед и вовсе лишь хмыкнул, продолжил вытаскивать из коробки только что купленные патроны к своей страшной и громоздкой дуре, которую я ни ружьем, ни автоматом назвать не мог. Мушкет до мамонтовой эпохи, не иначе. Впрочем, приглядевшись, я понял, это ИВА, но модифицированная просто до неузнаваемости. И во что он ее только превратил. «Выбирайте, что вам нравится», — заявил Лис. «Контора платит. Я хочу эту броню», — заявила Выдра, тыкая на нечто вроде нашего ШАП-4, но усиленного броней с внешним экзоскелетом. Как оказалось, это вовсе не отдельная броня, а модификация наших же костюмов или, правильнее сказать, не модификация, а дополнение. И в качестве дополнения выступал экзоскелет, который нужно было таскать поверх скафа. Брони как таковой он не добавлял, зато существенно усиливал бойца, позволяя двигаться быстрее, поднимать большие тяжести, ну, или же таскать с собой, вести огонь из крупнокалиберного, тяжелого оружия, пулеметов, автопушек и тому подобного. Выдра, как я помню, всегда мечтала о полноценной броне, но пока что она ей не светила. А вот этот костюмчик хоть и был жалким подобием брони тяжа, но явно запал ей в душу. Вон как глаза светятся. Выдра выглядит так, будто сумочку из последней коллекции в каком-то задрипанном магазине и по бросовой цене нашла. Ну, хочет, пусть берет. Так себе решение, как по мне, но зато дешевое. Полноценная силовая броня, или тем более механизированная, фактически мех, стоили в разы дороже, и как бы Выдра их не хотела, но понимала, что их стоимость она не потянет. Да не вопрос, с улыбкой кивнул ей Лис, заказал, иди, принимай, а я бы взял вот эту штуку, Куча указал на многопотоковый лучемет. Мощная штука, если умеешь с ней обращаться, если тебе хватит сил ее удерживать. Весит она наверняка побольше даже нынешнего пулемета Кучи. Однако это уже его проблемы. Я же, как загипнотизированный, уставился на винтовку, своим внешним видом больше напоминающую копье, длинное, какое-то тонкое, с резкими, острыми углами. Скорее уж это не разработка людей, а какой-то трофей, отжатый у инопланетян. Извини, Кураж, но эту штуку ты не потянешь, да и базы данных для нее нужны, они и стоят дорого, и перекинуть я тебе их не смогу. Я, наконец, увидел цену оружия и присвистнул. Да уж не потяну. Я бы тебе порекомендовал взять вон ту полуавтоматическую винтовку. И калибр серьезный, и... Тут я словно ото сна очнулся. Так, стоп, а отдавать я тебе за нее деньги как буду? Да она всего штукарь стоит. Не беспокойся, улыбнулся Лис. За эту высадку и отработаешь. Как? Да ничего сложного. А можно я еще броню куплю? Перебил его Куча, тыкая пальцем на одну из модификаций ШАП-4. Вот эту, с большой пушкой на плече, это ракетница, так-то, хмыкнул Лис, и с ней обращаться нужно уметь. Ты нас не положишь из нее, не-не, ты чего, замахал руками Куча. Конечно нет, я аккуратно, угу, конечно, хмыкнул Лис, ну да ладно, обвес вроде недорого стоит, да и база данных простенькая, быстрая, за ночь в башке осесть должна, сейчас возьму. Спустя минуту радостный Куча уже влезал в свою броню, а в руках вертел здоровенный пулемет, то есть лучемет. Все же эта энергопушка была, а не старый добрый огнестрел. Выдра тем временем прыгала в своем новом костюме, повизгивая от восторга. «Ну, чего замер, выбрать не можешь?» — обратился ко мне Лис. «Давай помогу. Слушай, это все классно, но как долг тебе отдавать?» Я все еще сомневался, что стоит с Лисом связываться, тем более он, который уже раз уходил от ответа, спрыгивал, не объясняя, что мы должны для него сделать, как будем отрабатывать долг за покупки. Да, все просто, ничего особенного, вновь начал юлить Лис. Слушай, а это все не заберут у нас? Подскочила к нам Выдра, грохоча своей броней, а я мысленно обматерил ее. Да что такое, опять перебили, что они как дети малые, им стрёмный дядька конфеты дает, а они и ухом не ведут, лопают, ничего не боясь, даже не задаваясь вопросом, чего с них дядька стребует. «Да кто заберет?» — хмыкнул Лис. «Я купил, потратил свои деньги. Кому и зачем отдал купленные вещи? Мое дело. Какие вопросы могут быть?» «Да мало ли», — пожала плечами Выдра. «Ты главное не подохни в бою», — усмехнулся Лис, «хотя бы в первом. Притащи все назад, и оно засчитается тебе в трофей. А как с ними поступать, уже дело твое. Главное, это твоя и только твоя собственность». «Поняла», — кивнула Выдра. «Постараюсь не сдохнуть». «Ну, даже если такое случится», — улыбнулся Лис, «мы с ребятами твою броню вытащим. Ведь так, бойцы, точняк, кивнул Куча. «Конечно, добго вынесем», кивнул и дед. «Ну и я, естественно», поддакнул. «Слушай, а не будет ли подозрительно, что ты все это купил?» спросил я. «Ничего подозрительного», ответил Лис. «Среди мяса полно ветеранов, у которых даже базы данных разучены и деньги имеются. Они себе такое покупают, что вам и не снилось. А если у них деньги есть, как они в мясо попали?» озадачился я. «Да разное случается», пожал плечами Лис. «Где-то накосячили и их разжаловали. Трибунал?» поразился я. «Он самый. Но, о, смотри, как раз для тебя варианты сгенерировались», перебил меня Лис, и я помимо воли повернулся к экрану. Да, на экране были 5 объемных, в полный рост моделей. Бойцы стояли, как живые, и при этом отличались друг от друга несущественно, но, во-первых, это была уже модифицированная модель наших ШАП-4 с совершенно другим бронированием, гораздо более тяжелая. А во-вторых, все представленные модели отличались дополнительным обвесом. К примеру, модель под гранатомет имела специальные отсеки и клапаны для зарядов, на другой имелась та самая пусковая установка под 4 небольшие ракеты, которую возжелал себе Куча. Еще была модель с прыжковым ранцем, модель брони, заточенная под ближний бой, и так далее. Я, разглядывая, как мне казалось, самую простую модель без всяких модификаций, вдруг понял, они тут все же есть. Вокруг солдата словно бы какое-то энергополе было, периодически сиявшие, переливавшиеся синим цветом. Черт, это же личный энергощит. А во, сколько же такое стоит. Впрочем, модификации меня не особо заинтересовали, жаба давила. Да и наслышан я о таком. Говорят, щит не всегда отрабатывает или пулю может отклонить так, что она в твоего товарища прилетит. Ну его к черту, пока до ума не доведут. Но сама броня, даже одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять. Те же сраные пауки ни за что ее не прогрызут, да и скорпи вряд ли пробьют. С первой попытки точно. Я настолько залип в созерцании моделей, что напрочь забыл и о мутности самого леса, и о необходимости долг за такую покупку отдавать. «Ну что, решился?» Вернул меня в реальность голос леса. «Если не хочешь слишком уж в долги влезать, бери базовую модель с доп. Броней. Она двушку всего стоит». «Двушка. А почему бы и нет? Тяжи ведь отблагодарить должны были, авось кредов 300 кинут. А если еще одну высадку проведем так же удачно, как прошлую, то долг я тут же и отдам. Тем более, что старый комплект ведь у меня останется. Так сказать, запаска. Решено. Мы еле уложились в отведенное нам время. Офицер, отвечающий за арсенал, подгонял нас, но мы держались до последнего, а когда оказались в коридоре, то все дружно отправились в учебный центр. Лис купил нам базы данных, которые следовало загрузить в наши личные нейросети и распаковать, таким способом получив знания о том, как пользоваться новыми игрушками, ну и первичные навыки обращения с ними получить. А уже на следующее утро все мы погрузились в метеорит, в котором помимо нас было еще с десяток МТГ. Но с нашей снарягой мы на их фоне выглядели как конкистадоры рядом с дикими индейцами. Многие удивленно пялились на нас, даже перешептывались, выведывая друг у друга, кто мы такие и откуда взялись. Ну и пусть шушукаются, чего уж. К слову, пусть не было ни одной МТГ, вооруженной как мы, однако отдельные бойцы успели прикупить себе нормальную броню, наставить на нее модификации, или прикупили новенькие, недешевые пушки. Что ж, это хорошо. Найти и подобрать такое на поле боя будет настоящей удачей, ведь отрабатывать долг Лису мы будем мародеркой. В этот раз полет мне даже понравился. Пилот оказался дядькой в годах, который, судя по осторожности, раньше водил школьный автобус, так как летели мы медленно, без всякой тряски и крутых кульбитов, которыми наслаждались перед прошлой высадкой. Когда наш метеорит уже вошел в атмосферу планеты, ожила рация, и я услышал чей-то голос. «Космодесы, я вас приветствую», — говорит координатор 1 003 815. «В сегодняшней операции я, ваш командир, очень рады», — проворчала выдра. «Обратите внимание, голос координатора не дрогнул, он просто продолжил свою речь. Рамка интерфейса каждого из вас имеет определенный цвет. И действительно, я заметил, что моя рамка стала зеленой, хотя в прошлую операцию была просто серой. Цвет рамки», — продолжил координатор, — «ваш позывной. Всем ясно? Доложите свой статус. Красный, норма», — заявил Лис. «Желтый, готов», — буркнул дед. «Белый, здесь», — послышался голос Кучи. «Розовая, здесь», — а это была недовольная выдра. «Зеленый, здесь», — спохватился и я. «Отлично, хмыкнул координатор. После высадки четко и точно выполнять все мои команды. Никакой самодеятельности, иначе к вам будет применено дисциплинарное наказание. Все ясно? Так точно. Рявкнули мы синхронно. Славно. Готовьтесь к высадке. Еще через пару минут мой желудок словно бы поднялся к горлу, на плечи опустилась огромная тяжесть, а затем все вмиг прошло, исчезло. Тут же зашипела аппарель, откидываясь вниз, а за ней уже виднелась опостылевшая пустыня, ее дюны, пески и дикая жара. «Мы на месте», — объявил наш водитель. «Космодесы, на выход». Глава 18. Орда, МТГ. Выстроиться в линию. Направление 71. Начать движение. Мы едва только успели выскочить из метеорита, как тут же ожила рация, и сраный координатор, сидящий где-то далеко, на корабле, в полной безопасности, принялся нами командовать. Нет, мне определенно это все не нравится. Совсем другое дело, когда командиром был бывалый. Он был с нами, он все видел своими глазами, плюс он был опытным бойцом, и шансов, что он примет неправильное решение, было минимум. Здесь же не пойми, что за хрен с бугра, то ли выращенный в лаборатории, то ли в той же лаборатории чем-то напичканный, сидит в удобном креслице, пялится в экраны, транслирующие картинки с наших камер, периодически поглядывает на карту местности и, словно игрушечными солдатиками, двигает нами. Бред же, ощущение, будто ты эдакая марионетка, которая даже самой себе не принадлежит, самостоятельно шагу ступить не может, не вздохнуть, блин, не пернуть. Народ, помните, о чем мы договаривались? Послышался голос лиса. Глядите по сторонам, разговоры, рявкнул координатор. Урод, блин, тихо буркнула выдра. Что касается лиса, как я и говорил, он втянул нас в одну из своих авантюр. Отрабатывать все подарки придется прямо здесь и сейчас, что от нас требовалось. Да собирать все более-менее ценные, что найдем по ходу пьесы. И все это нужно будет утащить с собой на корабль, отдать лису, и уже он это продаст. А собирать для него хлам мы будем ровно до того момента, пока не покроем весь долг. Короче говоря, несмотря на то, что я ему должен 1000, если найду ствол, к примеру, за 2 косаря, то ствол уйдет к лису. И только когда долг будет закрыт, все находки уже могут считаться моими. Вот так лис заставил нас мародерить и собирать лут с погибших товарищей. Это низко, подло и так далее. Ну да, неприятно. Хотя с другой стороны, в прошлый раз с мертвых тяжей Вилли снял броню, и отчасти благодаря ей мы смогли завалить БТР. Ведь пока он отвлекал тварь пальбой, выдра смогла подобраться и поджарить БТР из своего огнемета. А сейчас, ну подберем мы оружие чье-то, так владелец в любом случае с ним попрощался. Чего добру лежать и пропадать просто так. Мы растянулись линией и двинули в названном координатором направлении, а вокруг. Вот уж действительно большая войсковая операция, тут и там с неба падали десантные боты, из них выскакивали бойцы, как и мы, выстраиваясь шеренгой, тут же, четко печатая шаг, двигались вперед. Людей в броне была тьма тьмущая. Слева, справа, сзади, впереди. Сколько здесь бойцов? 1000? Нет, наверняка больше. А ведь мы просто заслон, даже часть его. Еще с 3 направлений двигаются такие же группы. Сколько же людей там, впереди, ближе к главному жучьему гнезду? Мы прошагали уже 40 минут, и я заметил, что медленно, но уверенно отряды расходились в разные стороны, растягивались. Тех, что шли впереди нас, уже и не видно. МТГ слева и справа тоже скрылись с глаз, лишь изредка я вижу блики от оружия и брони, когда бойцы поднимаются на барханы. МТГ. Прибавить ход. Почему так медленно перемещаетесь? Послышался голос нашего координатора. Розовая. Что с тобой не так? Броня тяжелая. Сквозь зубы заявила выдра, которая и так была неимоверно зла, что ее назначили розовой, так еще и броня была тяжелой, непривычной. Выдра попросту не успела к ней привыкнуть, освоиться. С каких пор ШАП-4 стал тяжелым? Поинтересовался координатор. Быстрее давай. Ха, идиот. Он даже не знает, какая у нас амуниция. Ну что за кретин? Мы протопали молча еще с полчаса, а затем началось. Сначала далеко впереди что-то грохнуло так, что мы присели, наши аудиосканеры уловили звуки пальбы, а затем все вдруг стихло. Это еще что? Проворчала выдра. Внимание, МТГ. К вам двигается крупная группа противника. Передовой союзный отряд уничтожен. Занять позиции и приготовиться к обороне. Ох уж этот координатор. Я беспомощно оглянулся. Пустыня, песок, дюны. Какое нахрен укрытие? Впрочем, нам оно особо и не нужно. встретим жуксов как положено, а то, что ребятишек, шедших впереди нас, положили всех, ну что ж, дело такое, тем более что я видел, в чем и с чем они были, обычные ШАП-4 и импульсные винтовки. Кто противник? Спросил я, какие именно юниты к нам идут? Преимущественно пауки, около трети, скорпи. Тут же последовал ответ координатора. Принято, буркнул я, и обратился уже к своим. Ну что, народ, готовы? Еп, кивнул лис. Сейчас я устрою таракашкам теплую встречу, проворчал Куча. Для теплой встречи мы выбрали один из барханов. Залезли на самый верх и замерли, вглядываясь вдаль, надеясь рассмотреть приближающихся жуксов. Однако их было не видно, зато справа от нас вспыхнула пальба, стреляли длинными очередями из нескольких стволов. К соседям уже кто-то на огонек заглянул, буркнул дед. «Сейчас и мы дождемся», — хмыкнул лис. «МТГ, внимание, к вам приближается противник, дистанция около километра, ориентировочно через 6 минут будут у вас. Ты гляди, как несутся», — хмыкнул дед, — «как на пажек». Мы вновь замолчали, уставились вперед, в пустыню, пытаясь взглядом найти наступающих жуков, но всюду, куда ни глянь, тишь да гладь, смотрите, там, взволнованный Куча ткнул пальцем вперед, совершенно забыв о том, что может просто назвать направление, но это уже было и не надо. Боже мой, вздохнул лис, бгидится попотеть, гибятки, согласился с ним дед. На бархан вдали вылезли несколько жуков, они замерли на его вершине и ломанулись вниз, а следом за ними бархан словно бы затянуло какой-то серой, шевелящейся массой. Лишь спустя пару секунд до меня дошло, что это толпа жуксов. Ни хрена себе, вражеская группа. Да это же целая орда. Они просто нескончаемым потоком неслись из-за бархана, и было их так много, что сосчитать, сколько там тварей, было просто невозможно. Двигались жуки плотно, как единый организм, только спины дергались да лапы мелькали. Эта орда просто закрыла собой песок, его за ними было не разглядеть. Я, как завороженный, наблюдал за этой картиной, и лишь крики координатора в рации привели меня в чувство. Держать строй, огонь по противнику, огонь по противнику. Вот ведь козел, как-то отстраненно подумал я, ведь уже знает, что нам конец, и все равно заставляет стрелять в жуков, хотя а чего еще ему делать, пытается выжать из мертвецов максимум пользы. Есть только одно маленькое но, о котором наш координатор не знал. Сами мы себя в покойники записывать не собирались. Чего ж, зря, что ли, прикупили столько полезностей. Первым загрохотал автомат в руках деда, к нему тут же присоединился лис, бивший из полуавтоматической винтовки. Следом за ними в дело вступила и выдра. Оба гатлинга, закрепленные на руках ее скафандра, были направлены в сторону противника, раскрутились и послали вперед целый рой пуль. Часто-часто зашипели импульсы, выпускаемые из лучемета Кучи. Из всей МТГ только я пока был не у дел. На дело я пошел со своим дробовиком, тем же, что был у меня на прошлой миссии. Пока что стрелять было бессмысленно, дистанция слишком уж большая. Но ничего, скоро и я вступлю в дело. Вон, жуксы все ближе и ближе. Первая тварь подобралась к нам уже спустя несколько секунд. Вот только из паука, которому отстрелила лапы, побила хитин, противник был так себе. Но все же он дополз. Я преспокойно вскинул дробовик, тщательно прицелился и всадил пулю точно в пасть твари, увенчанную жвалами. Пуля разворотила всю морду твари, забрызгав желтой жидкостью, что заменяло жуксам кровь, все вокруг, включая и мои товарищи. «Кугаш, мать твою, отмывать потом будешь», — заорал дед. «Обязательно», — хмыкнул я, уже наводя ствол на новую тварь, стремительно к нам приближающуюся. Бах! И паучок, сделав сальто назад, распластался на спине, задрав ножки вверх, подергал ими хаотично и аккуратно сложил, точь в точь как домашние паучки, если их тапком луснуть. Следующему пауку я отстрелил лапы, и он, упав на бок, завертелся на месте, но тут же был затоптан своими сородичами, перевшими на нас. Далее все для меня смешалось в одно непрекращающееся действо. Дернул затвор, выпустил пулю, навелся на новую цель, повторить все по новой. Наступающие твари шипели и визжали, но стоило им только появиться возле меня, как они тут же отлетали прочь, получив из дробовика. Те, что были чуть дальше, безжалостно скашивались пулеметами выдрой Кучи. Впрочем, дед и лис не отставали, перед нами весь песок уже был заляпан внутренностями жуков и желтой жижей. Однако твари и не думали сдаваться, перли на нас нескончаемой лавиной. Щелк, вновь закончились патроны в дробовике, но я мгновенно сменил магазин и продолжил палить. Рядом шипел и визжал лучемет Кучи, грохотали пулеметы Выдры, снабжая наше импровизированное кладбище насекомых новыми постояльцами. На подступах к бархану, который мы так отчаянно защищали, уже лежала куча трупов, новые насекомые карабкались на них, дохли, становясь фундаментом для возводимой нами стены из тел жуксов. «Кураж, помоги!» – услышал я крик Выдры. «Что там еще?» «Ага, у нее патроны кончились в одном из пулеметов, а механизм подачи нового короба почему-то заело, тот никак не мог доехать до паза, в который должен был вставиться. Я подскочил к ней, схватился за короб и, дернув, заставил его пройти оставшийся путь, встать на место. И тут же она вскинула руку, открыла огонь. Черт, стволы ее гатлингов были уже красными, но она продолжала стрелять без остановки. Я тоже развернулся и всадил пулю в наглого паука, попытавшегося прыжком добраться до Выдры. Паука сшибло в полете, и он бесформенной кучей упал на песок. Я же, продолжая палить по сторонам, бросил взгляд на орду, продолжавшую переть на нас. А блин, там, среди множества пауков, я смог разглядеть и скорпи. Было их пока немного, наверняка основная масса еще на подходе, но и то, что есть нехорошо, это пауков мы косим направо-налево, а вот со скорпи придется потратить куда больше времени, у них ведь хитин в разы крепче. Повторяю, немедленно отступить. МТГ Глаз 1, как слышите меня? В какой-то момент сквозь пальбу, визг умирающих и раненых насекомых, сквозь кучу помех я смог вычленить из всей этой какофонии голос нашего координатора. По квадрату 53-11 будет совершен удар, вы в зоне поражения, как слышите?